Глава 14. На следующее утро Мирослава проснулась от яркого солнечного света, который заливал всю ее постель. И тут она вспомнила, что с вечера не закрыла шторы. И все почему? Потому что Дон сидел на окне и любовался низко свисающим месяцем. Лунный серп и в самом деле висел так обманчиво низко, что кот даже попробовал дотронуться до него лапой. «Хорошо, что окно было закрыто», – подумала Мирослава, – «а то бы вывалился со второго этажа». Но, посмотрев на лежащего рядом кота, уткнувшегося мордочкой в собственные лапы, она решила, что кот точно не разделил бы ее мнение о себе. Встав с постели, она не стала закрывать шторы. Осеннее солнце всегда в радость. Поездка в старый город заняла у нее 1,5 часа. По шоссе до города она долетела быстро, а потом попала в пробку. И машине пришлось ползти, как улитки на виноградном листке. Зато детектив легко нашла Вишневую улицу, и новая высотка на ней оказалась единственной. Отыскать растущую во дворе липу для детектива, уже несколько лет проживавшего за городом, тоже не составило труда. Итак, таинственная Диана Юрьевна Чулкова жила в соседнем подъезде на 3-м этаже. Теперь предстояло найти квартиру. Запах от цветущей липы, судя по всему, мог затекать во все 4 квартиры, находящиеся на площадке. Однако более сильная струя запаха попадала в 2 квартиры. Именно с них и решила начать Мирослава. Ей повезло. Когда открылась дверь квартиры, в которую она позвонила, детектив увидела на пороге женщину в халате, расписанном яркими птицами и экзотическими цветами. Ее черные блестящие волосы напоминали китайский шелк. От женщины пахло иланг-илангом. Мирослава недовольно вдохнула сладковатый воздух. Это была Диана Юрьевна Чулкова. У детектива не было сомнения в этом. «Здравствуйте, Диана Юрьевна», – сказала Мирослава. Миндалевидные темно-коричневые глаза женщины стали немного шире. «Мы знакомы?» – спросила она. «Нет, но можем познакомиться прямо сейчас. Я детектив Мирослава Волгина». «Детектив?» – быстро переспросила женщина. «Да». «Заходите», – решительно пригласила Чулкова. Мирослава не заставила хозяйку квартиры повторять приглашение и, надев на ходу бахилы, прошла за ней в просторную светлую комнату-гостиную, как сразу догадалась детектив. На полу был расстелен ковер вишневого цвета, расписанный причудливым орнаментом из зеленых и коричневых переплетений. Светлая стенка до потолка была заполнена посудой, книгами, статуэтками и вазочками. Вся остальная мебель тоже была светлой. Мирослава, следуя примеру хозяйки, опустившейся в кресло, заняла, не дождавшись приглашения, второе точно такое же. «Вы пришли ко мне из-за Лиды?» – сказала Чулкова, скорее утверждая, чем вопрошая. «У меня уже был следователь», – добавила она. «Да, я знаю», – отозвалась Мирослава, сохраняя бесстрастное выражение лица. Диана Юрьевна не спрашивала у нее удостоверения, и детектив решила не предъявлять его по собственной инициативе. По крайней мере, пока. «Лидия Ильинична была вашей близкой подругой?» – спросила она. «Была». Точно эхо повторила Чулкова. Обе женщины помолчали. Потом хозяйка квартиры произнесла, хоть и вслух, но больше для себя. «Такая подруга бывает в жизни женщины только один раз. Наверное». Согласилась Мирослава, отметив про себя, что ей такую подругу заменяет Шура Наполеонов, который, кстати, неплохо справляется с возложенной на него задачей. Была еще Люся Стефанович, тоже подруга детства. Но Мирославе даже никогда в голову не приходило желание откровенничать с Люсей. Шура – совсем другое дело. За его обманчивой внешностью скрывался надежный человек, умеющий посочувствовать, сохранить все, что необходимо в тайне, и, если надо, дать совет. «Вы давно были знакомы с Лидией Ильиничной?» – спросила детектив притихшую женщину. «И да, и нет», – несколько загадочно ответила Диана Юрьевна. «То есть?» «Мы познакомились с ней на круизном теплоходе 12 лет тому назад и как-то сразу сдружились». «То есть и в юности вы Ревакову не знали?» – уточнила Мирослава с долей сожаления, потому что не исключала, что причина ее убийства лежит в ее прошлом. И хотя процент достоверности этой версии невелик, скорее даже ничтожно мал. Но все же, все же. «Нет», – покачала головой Чулкова. «В юности нам с Лидой встречаться не довелось. Когда наши пути пересеклись, нам обоим было за 40». «Ревакова была тогда замужем?» – закинула удочку Мирослава. «Уже нет», – не заметив подвоха, ответила Чулкова. «Муж ушел от нее к молоденькой, когда сын еще был ребенком». У нее есть сын? По крайней мере, был. Куда же он делся? Насколько мне известно, со слов Лиды, поступив в институт, он переехал жить в общежитие и порвал с матерью все отношения. Почему? Удивилась Мирослава. Он учился в другом городе? Вроде бы нет, но точно не знаю. Однако, даже уезжая в другой город, дети, как правило, не прерывают связь с родителями. Звонят, приезжают в гости. Тут была немного другая ситуация, замялась Чулкова. Но, подумав, все-таки решила сказать. Лида тогда уже открыла свою фирму, и сын, не стесняясь, выражал ей свое неодобрение. А тут еще она завела молодого любовника. Виталия? Ну что вы, нет, конечно. Виталий в то время был совсем ребенком и держался за материнский подол. Верно подмечено, подумала про себя Мирослава. Позднее подросший Виталий Кукушкин сменил подол матери на подол Лидии Ревакиной. Она ведь даже старше по возрасту его матери. Так и хочется повторить за Цицероном «О времена, о нравы!» Хотя, опять же, ничто не ново под луной. Чулкова между тем продолжила. «У нее тогда был другой Альфонс, Альфред Кузовкин. Она выдернула его из какого-то ансамбля, соблазнив легкой жизнью». Но Кузовкин продержался немного. По-моему, сразу после круиза он и удрал, не выдержав разлуки с привычной тусовкой. На прощание он гордо заявил Лидии, запугивающей его нищетой, что художник должен быть голодным. Она пыталась образумить его, говоря, что ты-то, Альфредушка, музыкант. Он уперся, мол, все равно художник, и перекочевал куда-то на окраину бывшей Российской империи, усмехнулась Чулкова. То ли в Латвию, то ли в Эстонию. «Это теперь Евросоюз», как бы, между прочим, вспомнила Волгина. «Да наслышаны», — усмехнулась Чулкова. «Местечко медленно, но верно превращающееся в дикое поле». Мирослава не стала спорить и спросила. «Альфреда кто-то сменил?» «А то», — усмехнулась Чулкова. «Свято место пусто не бывает». Через пару месяцев Лидия познакомилась с Матвеем Гусевым. «Где?» «В каком-то ресторане». «Он тоже музыкант?» «Нет, он был официантом. Красавчик. Вот Лида и запала на него. Она буквально обожала его. Холила и лелеяла. Повсюду таскала с собой. Выполняла все его желания». «Куда же он делся потом? Умер, что ли?» «Господь с вами!» – замахала на нее руками Чулкова. «Насколько мне известно, жив-здоров и даже не чихает». «Что же заставило парня покинуть насиженное место?» «Сама Лидия и заставила». Воцарилась долгая гнетущая пауза. Мирославе надоело ждать, и она повторила свой вопрос. «Диана Юрьевна, куда же все-таки делся Матвей?» Диана пожала плечами. «Куда обычно деваются альфонсы?» «Не знаю», — с искренним простодушием призналась Мирослава. «У меня ни разу не было такой живности». Чулкова рассмеялась. «Догадываюсь, вам еще рано заводить альфонсов». Поймав насмешливый взгляд детектива, Диана Юрьевна поправилась. «Хотя такие, как вы, их никогда не заводят». «Верно», — согласилась Мирослава. «Так куда делся Матвей?» «Понимаете, тут какое дело», — вздохнула от чего-то Чулкова. «Матвею исполнилось 30 лет». «И что?» — не поняла Мирослава. «Лида решила, что он стал для нее староват». «Что? Но Реваковой же было в то время уже за 50?» «Точно. Лиде было 53, почти 54». Но, как она мне потом объяснила свой поступок, мол, хочется и на работе, и на ложе, чтоб был помоложе. Тем более, что деньги на исполнение этой прихоти у нее имелись. «Вот что делают с человеком неправедно нажитые деньги», — подумала Мирослава и спросила. «Ревакова с Гусевым мирно расстались?» «Не очень», — покачала головой Чулкова. Лида к тому времени уже запала на Виталика и от Матвея хотела отделаться как можно скорее. «А к Виталику она не охладела? Он у нее жил 2 года?» «Да. Это не такой уж большой срок. Потом Виталик еще вовсю цветет и пахнет. К тому же он достался ей нелегко». «То есть?» «Она отбила его». «Ого!» – проговорила детектив, не скрывая иронии. «Да-да», – закивала Диана Юрьевна. «Такие вот страсти случаются в нашем бабье царстве-королевстве». «Скорее в княжестве», — усмехнулась Мирослава и попросила. «Расскажите мне поподробнее о прежней любовнице Виталия, Светку Кукушкина». «Пожалуйста», — небрежно повела плечами Чулкова. «Да, еще один момент», — проговорила Мирослава. «А Гусева Лидия выставила на улицу?» «Зачем же на улицу? У него есть, по крайней мере, на тот момент были родители». Представляю, как несладко в 30 лет возвращаться блудным сыном к немолодым и, скорее всего, разочарованным родителям. «Думаю, вы правы», – тихо ответила Чулкова. «Диана Юрьевна, вы случайно не знаете, где они живут?» «Знаю, и не случайно», – ответила Чулкова. «То есть?» «Лидия затеяла выяснение отношений с Матвеем в моем присутствии». «Странный, мягко говоря, поступок», – не стала сдерживать свои эмоции Мирослава. «Не скажите». Чулкова попыталась объяснить поведение подруги и, может, даже оправдать ее в глазах детектива. «Лидии неловко было оставаться с Матвеем наедине». «А при свидетелях выгонять человека из дома ловко?» «Как кому?» – уклончиво отозвалась Диана. «И что же, вы сидели и слушали, как они ссорятся?» «Нет, я ушла. Но осталось ждать в машине. Когда Матвей вышел из подъезда, у него был вид побитой собаки. Мне стало жаль его, и я предложила ему подвести его на новое место жительства». «Но у него такового не было». «Не было», – согласилась Диана. «И я отвезла его к родителям». «Адрес помните?» «Митрохина, 22, средний подъезд. В квартиру с ним, как вы догадываетесь, я не поднималась». «Догадываюсь, спасибо». «На здоровье», – усмехнулась краешком губ Чулкова. «Простите, Диана Юрьевна, но я не могу не спросить. У Матвея не было машины?» «Была, но он как раз накануне отдал ее в сервис. Какая-то незначительная поломка». «Забавно. Ваша подруга специально выставила его именно в это время?» «Не знаю. Но если вы думаете, что Матвей мог убить Лидию, то выбросьте это из головы». «Почему?» Чулкова пожала плечами. «И все-таки?» «Не так давно я видела его в опере». «Где?» «В опере. Чему вы так удивляетесь?» «Просто». «Да ладно, вы думаете, что если Альфонс, то тупой?» «Нет, я так не думаю», – засмеялась Мирослава. «Тогда правильно делаете. Так мне говорить дальше о Матвее?» «Конечно». «Он был в опере с дамой, представительная, немного старше его. Меня, естественно, разобрало любопытство, и во время антракта я подстерегла его возле мужского туалета». Мирослава тихо хмыкнула. «Напрасно вы смеетесь. Где же мне было еще его ждать?» «Действительно», — согласилась Мирослава, пряча иронию. «Так вот, сначала он перепугался, увидев меня, но я успокоила его и сказала, что умею держать рот на замке. Тогда он успокоился и поведал мне, что полгода назад женился и очень счастлив. Жена ждет ребенка». «Повезло парню», — сказала Мирослава. «О, да». «Зачем же вы, Диана Юрьевна, морочили мне голову с дачей адреса родителей Матвея?» – укоризненно спросила Мирослава. «Так ведь вы спросили, куда именно я его отвезла от Лидии, и я ответила». Самым невинным видом ответила Диана Юрьевна. «Понятно. А теперь назовите мне того, кто имел или мог иметь зуб на Ревакину». «О коллекторах я рассказала следователю». «Расскажите и мне». «Да там и рассказывать нечего». Ребятки из конторы деньги на бочку выбивали по наводке Лиды, деньги из должников. Но Лида заверяла меня, что работали они аккуратно и никакого криминала не было. «Ладно», – подумала Мирослава, хотя относительно отсутствия криминала она сильно сомневалась. «Пусть этим Шура занимается». «На почве личной неприязни мог кто-то убить вашу подругу?» – спросила она у Чулковой. «Даже не знаю», – задумчиво проговорила Чулкова. «Если только Ольга Крошина». «Кто это?» «У нее Лида Виталика увела. Уж как Ольга убивалась из-за него. Грозила Лидку облить то ли серной, то ли соляной кислотой. Я не химик», – вздохнула Диана. «И в таких тонкостях не разбираюсь». «Но не облила?» – заметила детектив. «Выходит, что нет». «А ее полное имя, отчество?» «Ольга Александровна Крошина». «Вы знаете ее адрес?» «Нет, конечно. Зато я знаю адрес обувного магазина, хозяйкой которого она является». «Назовите». «На Смоленской пустячок-каблучок. Только знаете что?» «Что?» «Навряд ли Лиду убила Крошина». «Не своими руками, разумеется». «Я не об этом. А о чем?» «Прошло 2 года. Если бы хотела убить Лиду, то убила бы сразу, а так...» Чулкова развела руками. «Итальянцы говорят, что месть – блюдо, которое подают холодным». «Но мы не итальянцы!» Грустная улыбка тронула губы Дианы Юрьевны Чулковой. «Это так!» – не стала спорить Мирослава. «Но проверить не помешает!» «Проверяйте, у вас работа такая!» «Диана Юрьевна, а что вы знаете о бывшем муже Лидии Ильиничны?» «Ничего, кроме того, что у него другая семья». «Хотя бы имя Ревакова вы знаете?» «А кто вам сказал, что он Риваков?» – прищурилась Чулкова. «Разве нет?» «Лида сказала мне, что после развода она вернула девичью фамилию». «Сына она тоже уговорила взять ее фамилию?» «Не знаю». «Лидия говорила, что он был ребенком, но сколько именно ему было лет, она не говорила. Во всяком случае, что-то подсказывает мне, что он был не младенцем, а скорее подростком или отроком. Поэтому вполне мог принять осознанное решение оставить фамилию отца». «Вы правы. Диана Юрьевна, может, вы все-таки сможете вспомнить хотя бы что-то, касающее сына вашей подруги?» «Увы, ничем не могу вам помочь. Я понятия не имею, что с ее сыном и где он теперь. Хотя...» «Что?» – стремительно ухватилась Мирослава за оброненное Чулковой слово, точно за кончик ускользающей ниточки. «Я тут подумала, что...» «Ну же!» «Хотя я не знаю, пригодится ли вам это». «Вы скажите, а я сама решу». «Короче, Лида куда-то засунула свою новую губную помаду. Долго рылась в сумочке, а потом взяла и высыпала все ее содержимое на стол. Губной помады там не оказалось». Но когда она стала складывать все обратно, я увидела визитку, которая привлекла мое внимание. Я спросила у Лиды, что это, а она ответила, что это визитка одного хорошего детектива. Помню, что я удивилась и спросила, зачем ей понадобился детектив. Лида внезапно стала грустной-грустной и ответила, что детектив поможет ей выяснить правду в отношении одного близкого ей человека. Тогда я почему-то не заострила на этом внимание. А теперь вот подумала, возможно, Лида пыталась отыскать своего сына. «Вы, конечно, не запомнили фамилию детектива?» «Не запомнила», — ответила Чулкова. А потом почему-то рассмеялась. Мирослава посмотрела на нее недоуменно, и Чулкова поспешила объяснить. «Вам повезло!» «То есть?» «Лида вручила визитку мне, сказав, вот, возьми, может и тебе пригодится». «И вы не выбросили ее?» «Нет, положила в шкатулку с другими документами». «Вы могли бы мне ее показать?» – спросила Мирослава замиранием сердца. «Не только показать, но и отдать», – лукаво улыбаясь, ответила Чулкова. Женщина спорхнула с кресла и исчезла в другой комнате. Детектив сидела так тихо, что было слышно шуршание и звуки шагов из другой комнаты. Мирослава старалась не считать секунды. Наконец Чулкова вернулась, подошла к детективу и протянула пластиковый прямоугольник. «Держите». «Спасибо». Мирослава бросила взгляд на визитку «Сапунов Юлиан Дмитриевич, частный детектив» и убрала ее в карман. Заметив, что Мирослава не собирается покидать ее, Чулкова спросила. «Еще что-то?» «Да. Не было ли у Лидии Ильиничны каких-то родственников?» «Следователь тоже спрашивал об этом», – не торопясь проговорила женщина. «И что же вы ему ответили?» «Что Лидия ни с кем из родственников отношений не поддерживала». «И он удовлетворился этим ответом?» – скрывая иронию, спросила Мирослава. «Да», – кивнула Чулкова и добавила с уверенностью в голосе. «И я думаю, что он поступил верно». Мирослава оказалась намного дотошнее Наполеонова и спросила. «Но они все-таки были?» «Были», – кивнула Чулкова. «И кто же?» «Сестра Светлана Ильинична Арзамасова». «Вы хотите сказать, что у Риваковой была родная сестра?» – не скрывая интереса, спросила детектив. «Почему была?» – фыркнула Чулкова. «Я не сомневаюсь, что она и сейчас есть». «Почему же сестры не общались?» «Об этом Лида мне не говорила». «И еще. Вы сказали, что после развода Лидия Ильинична взяла свою девичью фамилию». «Тогда почему сестра не Ривакова?» «Потому что она после развода не возвращала себе девичью фамилию». «То есть Светлана Ильинична тоже разведена?» «И даже более!» – воскликнула Чулкова. «Что значит «более»?» «Она вышла второй раз замуж за итальянца и живет в Италии». «Если Лидия Ильинична не общалась с сестрой, то откуда все это известно вам?» «От Лиды, разумеется», – усмехнулась женщина. «То есть?» «Я думаю, что Лидия продолжала отслеживать судьбу своих близких родственников». «Зачем?» «Это мне неведомо», – ответила Чулкова и грустно добавила. «А у Лиды теперь ни о чем не спросишь». «Что ж...» «Если Лидия Ильинична рассказывала вам о своей сестре, то, может быть, она упоминала и о наличии или отсутствии у нее детей?» «У Светы дочь от первого брака, Татьяна Михайловна Арзамасова». «Выходит, у Ривакова имелась родная племянница?» Задумчиво проговорила Мирослава и констатировала. «И вы не рассказали о ней следователю?» «Я вам уже объяснила, почему», – недовольно дернула плечом Чулкова. «Да-да, я помню». «Но согласитесь, что это все-таки странно». «Не соглашусь. Сердито заерзала на кресле Диана Юрьевна. «И повторю вам еще раз. Он, ваш следователь, не выспрашивал подробностей. А Лидия, если и следила за своей сестрой и племянницей, то только издали. Я уверена, что родственники об этом даже и не подозревали. Не исключено, что слежку за семьей сестры осуществлял все тот же Сапунов Юлиан Дмитриевич». Вспомнила Мирослава о коллеге, визитная карточка которого лежала у нее в кармане. «А Татьяна Михайловна Арзамасова тоже живет в Италии?» — спросила она все еще сердящуюся на нее Чулкову. «Нет, она живет здесь. По крайней мере, когда Лида упоминала о племяннице последний раз, то, как я поняла, она случайно увидела ее на набережной». «И не подошла к ней?» «Нет». «А Татьяна?» «Не уверена, что племянница знает свою тетку в лицо. Вполне возможно, что мать не рассказывала ей о ней вообще». «То есть Татьяна родилась после того, как сестры поссорились?» «После». «А родители сестер?» «Давно умерли». «Где жила сестра?» «Она оставалась с родителями». «Адреса вы их не знаете?» «Знаю». «Откуда?» «Видела у Лиды в альбоме старые открытки. Мне стало интересно, от кого они. Оказались от родителей. На открытках был обратный адрес, и я его запомнила». «Зачем?» «Не зачем, просто у меня хорошая память. Так вам нужен адрес или нет?» «Нужен». Мирослава постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее. «Магаданская, 145-11». С нажимом в голосе отчеканила Чулкова. «Огромное вам спасибо, Диана Юрьевна». «Пожалуйста. Теперь вы, надеюсь, перестанете трепать нервы порядочной женщине и займетесь поиском убийцы?» — делано сердито ответила Чулкова. «Совершенно верно», — охотно подтвердила ее пожелание детектив. «Именно так я и поступлю». Дверь закрылась за ней ровно, издав слабый звук закрывающегося замка. Мадам перестала гневаться, улыбнулась про себя Мирослава и подумала о том, что она и впрямь достала Чулкову своими вопросами, а та не отказалась ответить на них. И за это ей и впрямь большое спасибо.